Глава 10. Умница Сазан. Прошло несколько лет. Рыбопромышленность Амура развивалась, давая все больше и больше соленой рыбы, которую увозили в Японию, Сибирь и Европейскую часть Союза. Особенно за последние 2 года много вывезли китовой и горбушечьей икры. Цены на икру поднялись с 4-6 рублей до 15-20 за пуд. Да то ли заброшенные рыболовные участки за невыгодностью работы на них снова были открыты, так как икра оправдывала зачастую не только аренду казне, но и соль, и рабочие руки. Петька за последнее время вырос, развился и научился хорошо делать икру. Слава о нем, как об икрянщике, быстро облетела по округу. Прослышала про Петькино искусство тетка его, что жила в Уссурийском крае на реке Улахи, и написала письмо, чтобы он приехал осенью к ним в селение делать икру. В своем письме тетка указывала размеры возможного заработка, причем если Петька не сможет или не захочет возвращаться в свое селение по санному пути, то он может прожить зиму у них и вернуться с первым весенним пароходом. И Петька, и родители его были рады предложению тетки. Петьку наскоро собрали и со дня на день ожидали низового парохода. Пароход, на который сел Петька, был перегружен пассажирами и рыбой. На нижней палубе в проходах и кругом машинного отделения стояли бочки. Тут же были наложены кучи дров. И от дров, и от бочек с рыбой, источавших рассол, и от того, что пассажиры нижней палубы сновали по узким проходам, было тесно и грязно. В дополнение к шуму, грязи и тесноте по нижней палубе распространялся тяжелый запах закисшего рыбного рассола, который и в трюме, и на палубе, вытекая из плохо укупоренных бучек, смешивался с пресной водой. Хотя Петька имел билет 3-го класса, он не мог найти себе места ни в 3-м, ни в 4-м классе и поместился в проходе на палубе у грязных бочек. Он ошеломлен был шумом и неудачей в поисках места и растерянно смотрел кругом. Ему хотелось пройтись по пароходу, но постель и узелок с бельем связывали его. Кругом были чужие люди, которые к тому же все время передвигались, и ему некого было попросить приглядеть за его вещами, как это делалось обыкновенно в дороге. Промаявшись ночь без места, наутро Петька стал смелее и обратился к помощнику капитана, чтобы ему дали место. Место скоро было найдено в отдельной каюте с командой парохода. Теперь Петька был свободен целый день. Он часто ходил по верхней и нижней палубам, познакомился с матросами и со многими пассажирами 3-го класса. Его поразило известие о недолове в низовьях Амура летней киты. Правда, и в их деревне поймали в этом году меньше, но этот недолов не показался страшным, так как и в прежнее время такие недоловочки были. О недолове же в низовьях Амура Петька услышал как о чем-то ужасном и небывалом. По рассказам, многие крупные промышленники понесли убытки, а некоторые совсем разорились. Тут же велись разговоры о причинах недолова. Одни ссылались на сильные ветры, а другие на льды, которые стояли до августа месяца в Сахалинском заливе. Льды будто бы не допустили всей рыбы, а ветра в лимане окончательно разбили ее стаи, так что рыба повернула обратно. Петька полностью верил этим слухам, а особенно матросу Ваське, который много лет работал на низовых рыбалках. Матрос Васька, рыжий и всегда взлохмаченный, рассказ свой уснащал прибаутками и забавными гримасами. Во всех рассказах Васьки рыбы переживали удачи и неудачи, и или радовались, когда вырывались из невода, или трагически умирали, когда попадали человеку в руки. Когда Васька начинал рассказывать, то перед глазами Петьки мелькали огромные серебристые лососи по пуду да по 30 фунтов, ибо Васька о меньших рыбах и не упомянул ни разу, как будто их совсем в лимане Амура и не ловилось. Больше всего матрос Васька любил рассказывать о заездах. «Заездка — это, брат, хитрая штука. Рыба сама в нее прет». Когда Петька начал расспрашивать, как устанавливается заездок, матрос принес уголь и на белой стене каютки начертил план постановки заездки. «Вот здесь пусть будет берег», — пояснял Васька. «Почти в самый берег упирается хвост заездки, а на фарватере, где, значит, глубина, устраивается глаголя, глаголь. Колья заколачивают крепко-накрепко копром, чтобы, значит, штормом не вымыло. Когда колья вобьют, крепят их укосинами да жердями и бедро навешивают. А бедро это самое из прутьев, да такое частое, что рыба ни в жизнь не пройдет. На глаголе этой самой разные хитрые штуки устраиваются. Способа да ворота да слуховые нитки, а потом еще садки, черпаки да лебедки. Не ловушка, а целая фабрика. На глаголе шум, гам, а рыба не боится. Прет вверх по реке, да и баста. Когда полный ход, так рыба прямо поверху идет. Видно ее, кипит. Идет эта стая большая, подойдет к заездку и стоп. Идти-то некуда. Те, которые похитрее, назад. А другие начинают заездку обходить потихонечку так, подвигаются, да все ближе к фарватеру. Увидят в углу глаголя дырочку без берда, да в нее, думают, на волю попали. А не тут-то было. В самый что ни на есть способ и угодят. Тут ребята не зевают, за ворот да поднимут фартук и крышка. Наша рыбка. Потом, как поднимут фартук, перегоняют киту в садок. Тут-то что ни на есть самый интерес. Кипит рыба, да вся огромная, все как по пуду, да по 30 фунтов. В садке-то рыба сначала здорово волнуется, бросается на сетяную стенку, шумит, плещется. Но точь-в-точь, как человек, когда его только что в тюремную камеру затолкали. Ну, а затем затихает, а как только в кунгас выбросят, сейчас же и уснет. Эх, хороша низовая рыбка! Все всегда с удовольствием слушали матроса Ваську и соглашались с ним, кроме боцмана. Боцман тоже когда-то таскался по рыбалкам, но заездок, по его мнению, не совсем уже хитрая штука. «Невод, тот почище будет», — возражает Ваське боцман. «Невод всякую рыбу берет и в любое время, а твоя заездка только ходячую рыбу может ловить. Скажи, пожалуйста, ловил ли ты в заездке сазана?» — спросил Ваську боцман. «Не в жизнь», — ответил последний. «А невод и сазана ловит», — продолжал боцман. «А сазан, брат, тебе не кита. Сазан умница. Сазан — башковитая рыба. Я вот вам расскажу, какую штуку один раз сазан выкинул. Был это я до Японской войны на Монгольских озерах, на рыбалке по реке Уршуну. Хозяин наш ловил в Уршуне сазанов, да сажал их рядом в затончик, чтобы до зимы выдержать. Затончик, старицу, значит, отгородили от реки плотинкой, да плетнем из высокого бамбука. Кажись, как только посадили сазанов в затон гулять, они должны и питаться в затоне. А не тут-то было. Все время стараются на волю вырваться. Днем еще ведут себя ничего, спокойно. А ночью подойдут все к плотинке, да и начинают на изгородь прыгать, этак аршин на 5 подпрыгивают. Замучились мы с ними, от плотинки отгоняючи. Под конец догадались на бамбук на самый верх лист железа повесить. Разлетится этот сазанище, махнет, да ударится о лист, а от удара гул страшный, сазаны и отступят. Потом как будто призатихли сазанчики. Но вот раз хозяин заметил, в берегу у плотинки яр начал осыпаться. Что такое? Разделся, начал ногой ощупывать и провалился. Что же оказалось? Нора. Да нора-то большая и по направлению к реке. Когда обследовали, то выяснилось, что подкоп забавники вели, ртами своими подсасывали. Вот оно как! И прозевай бы еще день-два, не осталось бы и одного сазанчика. Вот то-то и оно. Хитрая рыба сазан, а в невод попадает. Невод тебе не заездка. А бывает так, что заездку выстроят, а кита мимо его проходит? — спросил Петька. — О, это часто бывает, — оживленно ответил Васька. — Заездку надо построить умеючи и на месте. Чуть ошибка — рыба и пойдет мимо. Во всем нужно утрафить. Недогородить нельзя, и перегородить тоже. Струю надо поймать, чтобы, значит, глаголя по течению приходилось. С канальчиками да отмелями нужно соображаться. Хороших мест для заездок, а особенно для неводов, мало в лимане Амура. Все больше лайды. И так еще бывает. Заездку хорошую поставят, а во время хода шторм, да такой, что прорвет заездку или же смоет. Часто промышленники друг другу каверзы строят таким путем. Подъедут на лодке в темную ночь к заездку, да бердо ниже в воде, повыламывают баграми, сделают дыру. Сверху все хорошо, а там рыбка-то уходит. Всякие штуки проделывают. — Ну, а помногу ловят в заездке? — опять спросил Петька, замолчавшего Ваську. — На больших-то заездках тысячи в по 200, по 300 в день ловят. Видимо-невидимо. Часто так налавливают, что девать некуда. Задыхается бедная рыбка в садке, а потом ее обратно дохлую в реку выбрасывают. Из рассказов матросов Петька понял, что в низовьях Амура построены большие-большие промысла с красивыми пристанями, сараями, с большими ледниками, а некоторые с консервными заводами и холодильниками. И на этих промыслах обрабатываются миллионы штук горбуши, летней и осенней киты. Петька узнал, что рыбы там вылавливается много, но все же многое ее проходит вверх, несмотря на заездки, несмотря на невода. И опять перед Петькой встали жгучие вопросы. Почему это лососи обязательно идут в реку, а не повернут в море сразу же после того, как встретятся со страшными для них заездками?